решил, что каждый человек себя блюсти должен сам, за здоровьем следить, не пьянствовать, не обжираться, не развратничать. Вот главное начало. А затем регулярство иметь в жизни. Вставать рано, ходить побольше, самому дела не бояться, физических упражнений. Ну, а при болезнях надо разобраться, какие травы пить, какие мази применять, какие чаи заваривать. Ведь обходились же предки без заморских лекарств, а жили вроде подольше нынешних. Стал собирать все травы, что его окружали. Пауками носили ему крестьянские мальчишки их, с листьями, цветами, кореньями. Сушил, раскладывал в папки и мешочки, описывал, вычитывал в книжках о них, расспрашивал у стариков о всяких их полезных свойствах. Через несколько лет знал почти все травы, имел описание лечебных их свойств, хранил большие запасы. В Москве закупил стеклянную, глиняную, деревянную посуду, разные стекляшки, пузырьки, точеные деревянные стамушки. Очень любил он свой медицинский шкафчик, где выстроились его баночки, горделиво поблескивая надписями. В летней кухне колдовал часто, вокруг кастрюлек варил зелье, на хлебном вине настаивал, растирал корки, камни и кости, кипятил все в закрытых чайниках, горшках и чанах. Федор Власов крепко ему помогал. Толок коренья, запечатывал их в конвертики, делал настойки из трав, заделался настоящим лекарским учеником. Вот-вот в подлекаре можно определять.